Письмо это большое. Идет серьезное объяснение, а потом Юра добавит. Ну, понял что-нибудь? Будто над собой усмехнется. Он любил шуткой, улыбкой перемежать разговор. Так и в письмах. Ну, понял что-нибудь? Устно, конечно, я тебе лучше объяснил бы. А если на бумаге все писать, то слишком длинно получится. Вот и все мои новости. Пиши больше о себе. Как здоровье тети Маруси? Как она себя чувствует? Что пишет Надя? В общем, описывай подробнее, как у вас идут дела. До свидания, с горячим приветом, Юрий. Привет от меня передай тете Марусе, тете Оле, Лиде и Гале. В отпуск Юра приехал вскоре после ноябрьских праздников. Приехал он уже с отросшей шевелюрой, в форме с нашивками сержанта. Конечно, сразу же захотелось все осмотреть, повидать, сравнить. Привез нам подарки. Вообще ни разу не было такого случая, чтобы Юра приехал с пустыми руками. Даже когда учился в ремесленном, где денег у него было меньше некуда, и то что-нибудь допривозил. Племяннику тезки привез вырезанный из дерева самолетик, который для Юрика стал любимой игрушкой, бережно сохранялся и сейчас передан в музей. Сходили мы все сфотографироваться. Не хватало только Бориса, он был в армии. Фотографии я получила уже, когда Юра уехал, и нет-нет, да и вынимала снимки, чтобы на сына поглядеть. Зоя-то и Валя были рядом, а Юра далеко, скучала я. Я чувствовала, что Юра хочет о чем-то поговорить со мной наедине. Я догадывалась о чем. В последних весточках из Оренбурга часто мелькало имя Валя Горячего. Я сама в его годы только-только познакомилась с гармонистом Лешей Гагариным. Вот только радостью мне с родителями не пришлось поделиться. Отец и мама к тому времени умерли. Не с кем было посоветоваться, не с кем планы обсудить. В один из вечеров, когда мы с Юрой остались одни в доме, подошла я к нему. Поняла, что сам он все никак не решается начать, и спросила. «Расскажи, сынок, про Валю». Он обрадовался, трудное начало пройдено, поведал, что познакомился с девушкой на танцевальном вечере в училище. «Как мы с Алешей», — не удержалась я от воспоминаний, — «на посиделках я его встретила». И пошел у нас разговор. Юра рассказывал о Валиной семье. Отец ее, Иван Степанович, работал поваром в санатории. Мама вела домашнее хозяйство. В семье было 6 детей. Хорошо, когда в семье много ребятишек. Значит, все к труду приученные, не избалованные. Это я знала по опыту, по наблюдениям. Валя была самая младшая среди троих братьев и троих сестер. Она работала на телеграфе, а нынче поступила в медицинское училище. «Я у них часто бываю», — сказал Юра. «Эти праздники тоже отмечал у Горячевых». Разговор у нас был душевный, откровенный. Я спросил им, «Думаешь расписаться?» Юра неопределенно пожал плечами, но мне показалось, что вовсе не от нерешительности, а потому что Юра очень ответственно относился к своему слову. Сказал, значит, так будет. Он же еще был курсантом, не мог содержать семью, поэтому, видно, считал, что о женитьбе говорить рано. Мне хотелось напутствовать его в любви. Знала, что и не спрашивая, он ждет моего решения, поэтому сказала, «Если любишь, то женись, только крепко, на всю жизнь, как мы с отцом, и радости и горе все пополам». Говорила я с ним о женитьбе, как о деле решенном, и Юре это было очень по душе. Разговор у нас с ним был долгий. Семейные дела сложные, всякое бывает. Есть такая пословица – «Добрый жорно все смелит, плохой сам смелится». На другой день Юра сказал, что хочет возвратиться в Оренбург. Я поняла его, не стала упрашивать остаться. Его ждала любимая девушка. Теперь он уже не таясь писал из Оренбурга о крепнущей дружбе, о планах. Об учебе сообщал в общих чертах, ведь был он военным человеком, да, пожалуй, мне не все было бы доступно. Но как-то сообщил, что у него произошло ЧП, получил он 3. Следующие строчки уточнил. «Мама, не волнуйся, я ей исправил». Знал, что мне сообщение будет неприятно. Это была первая тройка за все время его учебы.